Теперь я в их убежище могу наведываться как к себе домой, но, разумеется, злоупотреблять ее гостеприимством я не собираюсь. Потому опечатаю убежище и на ближайшее время забуду про его существование. Кстати, прояснила еще несколько моментов у самой Фивы. Оказывается, самые комплексные и сложные магические фокусы могут осуществляться только нейтральной маной. Сила добра ожидаемо больше приспособлена для исцеления, а зла для боя. Прям светлая и темная стороны великой силы. Только вот несмотря на всю свою податливость, энергия добра хреново работает в сложных массивах. В первую очередь как раз благодаря своей мягкости. Добро, если так можно про него сказать, не держит форму, а зло наоборот. Слишком активно, будто пытаешься вместо батарейки запитать заклинание от ядерного реактора. И если первые пару секунд, возможно, все будет в норме, то потом точно ебанет. Причем так, что заденет в первую очередь создателя заклинания. Потому энергии добра и зла нужно использовать только для специфических заклинаний конкретно этих школ. Сама Фива после нашего второго разговора сослалась на дела и сбежала. Очевидно, поняла, что даже весьма кратко и, мягко говоря, не слишком содержательной лекцией уже сделала меня чуть сильнее. Вообще она понимала, что нас ждет в будущем супружество, но как типичная женщина из бульварных романов этого адски боялась и внутри частично жаждала. Угу, это в копилку ее перлам о том, как я должен ее похитить и чуть ли не непрерывно насиловать. Да, не скрою, что у меня возникали некоторые фривольные мысли, да и сама она более чем ладная девушка, хоть и имеет некоторые фокусы. Но в отношении нее сейчас я больше испытываю испанский стыд, потому решил сначала решить вопросы с первой женой, а потом уже думать насчет второй. А ведь в довесок к суровому эльфичьему деду мне дали несколько очаровательных эльфиек и одного наунейма, и мне огромного труда стоило свернуть гормоны трубочкой и не реализовать право завоевателя и рабовладельца. И вообще, у меня есть магия, наука, духовность, качалка, что блять угодно, лишь бы не думать о женщинах. Также я наконец коснулся гнезда красных, только вот с ним все было сложнее. Оно казалось каким-то пустым, не знаю, как это описать, но будто у него полностью сдохли аккумуляторы, и какой-то дятел сломал винду. Одним словом, красное гнездо было в нетоварном виде и нуждалось в ремонте, чем мне скорее всего и предстоит заниматься в ближайшее время. Благо самое важное в нем осталось невредимым. Оно могло порождать прихвостни и подсказывало, как именно его чинить. Разумеется, я его сопровождал. После получения блестящих камушков, рабов и еще какого-то полезного хабара, данного мне за восстановление барьера, я сразу решил разобраться с самими гнездами. Обнаруженные же в убежище красные прихвостни сразу получили работу и теперь пашут на благо рейха в кузнях, усиливая жар печей и горнов. Ну и я вместо того, чтобы одевать свою свиту в максимально разношерстное нечто из трофеев, решил, как нормальный темный властелин, поставить на поток производства доспехов и оружия. И действительно, как только красное заняло свое место, у Бурова сильно расширился функционал. Причем я понял, как работает прокачка из оригинальных частей. Насколько я помню, там можно было пожертвовать кристаллы и золото в больших количествах и сделать прихвостней чуток сильнее. Разве что нужно не только и не столько золота, сколько очищенный металл как таковое и магическое сырье, которым выступают эти самые самоцветы. Я, конечно, слышал, что в человеческом теле постепенно оседает в течение жизни золото, и типа у стариков уже есть пару грамм этого металла в теле, прихвостней можно было усилить весьма просто, долбанной магической бионикой. Гнездо предлагало мне повысить содержание металлов в костях прихвостней, чтобы сделать их чуть тяжелее и крепче, ну и добавить силы. Грубо говоря, теперь вместе с органическими отходами, гнездо жрет железные слитки. И только я хотел попробовать заняться фокусами и сделать прихвостней с полностью железными костями и когтями, как гнездо само мне намекнуло, что такой прихвостень просто назло откажется жить. Причем чем выше содержание металла, тем больше нужно самоцветов. Тут все логично, алхимия мать ее ити. И, разумеется, усиление такого типа возможно только до определенного момента. Если в вашем металле костей не обнаружено, то прихвостень через пару часов после рождения помрет мучительной смертью. Иными словами, прокачка – это, конечно, хорошо, и в общей сложности я смогу таким нехитрым способом развить своих прихвостней без излишних затрат в плане жизненных сил почти в два раза. А это уже очень и очень серьезно. Да придется сильно вложиться самоцветами, и на данный момент у меня столько просто нет. Плюс часть самоцветов должна усилить мою броню и меня самого. И да, я буду в первую очередь заботиться о своей безопасности и личных силах, и только потом займусь прихвостнями. Они, блин, дебилы. Была бы у меня реально толковая зондеркоманда, я бы еще об этом подумал, но на данный момент их можно просто отправить вперед и забыть. Ну а там либо они покрошат, либо их. Но тем не менее в этом что-то есть. Просто махнуть рукой и впереди по твоей воле вершится резня. Довольно бодрящее чувство. С браконьерами оно выглядело довольно интересно. Собственно, броней я тоже занялся. Во-первых, обработал самоцветы и некоторые сразу установил в гнезда, чтобы повысить ее функционал. Остроухие дали мне много новых камней с еще не изученными свойствами. Ну а во-вторых, занялся садизмом. От старых прихвостней пришлось избавляться. Они, к сожалению, не соответствуют улучшениям. А держать слабую армию я не хочу, потому буду набирать лимит по новой, каждое последующее улучшение гнезда буду обновлять своих прихвостней, а прошлое поколение скармливать броне, чем я и занялся. Причем после того, как я скормил в металлу много за раз, он сильно потемнел, и теперь мои доспехи не приходилось больше воронить для пафоса. Ну и сами свойства брони сильно усовершенствовались. Теперь она действительно регенерировала при подаче жизненной силы. Ну то есть регенерировала не медленно, а заметно так, и была на уровне самой совершенной стали. С учетом того, что мои пластины на груди толщиной почти 3 мм, ни дротики, ни стрелы меня теперь не возьмут. А вот мечи римлян, попав в зазоры, все еще могут повредить кольчугу. К сожалению, она улучшается куда слабее, чем пластины. Очередное свойство живого металла. Нужна большая поверхность насыщения. Но ничего, уязвимых мест у меня осталось довольно мало, и я вполне могу их в прямом бою хоть немного, но прикрыть, да и сам я стал намного опаснее. Йети, когда попал в иной мир, оказался в совершенно чуждой обстановке, и мало было этого, его еще и чмырили черти. Короче, он страдал и копил злость, которую мог выпускать лишь частично в наших спаррингах. Но ничего, я забочусь о нем. Через боль, лишение и постоянный труд медленно он избавлялся от излишков жира. А энергия зла корректировала его эволюцию и внешность к тому эталону, который мне бы хотелось. Если повезет, за несколько лет я смогу вывести своих лакхай. За неделю в ином мире он уже набрал немного роста и его строение чуть изменилось. Нет, технически это все еще нечто гориллоподобное, но уже однозначно в разы мощнее и способное на какую-никакую моторику. Сделать ему дубину, оковать ее железом и выдать ему какие-нибудь доспехи, и можно будет выпускать на римлян. Уверен, строй окажется слабее, чем 400 кило агрессивной мощи. А ведь и я продолжаю увеличивать свой рост. Во всяком случае, я так посмотрел, местные эльфы мне где-то по живот. Хотя они так-то чуть сутулятся, а у меня осанка такая, будто я палку имею в одном месте. Но даже если исходить из того, что они чуть выше, это все еще, дай бог, по грудь. Времени как-то сравнить у меня раньше не было. Но похоже, я тупо за время тренировок не заметил, как набрал еще десяток сантиметров роста. Броня постоянно перековывалась, и скорее всего Гиблет просто вносил нужные поправки, да и ранее она казалась мне куда свободнее, а сейчас сидит почти как влитая. Одним словом, я прекрасен. Посмотрел на себя с палицей в полном облачении с плащом в стиле, рваная черная занавеска и потусторонним золотым огнем из глаз, видных даже из-под шлема, и как-то стало не по себе. Я же реально какое-то чудовище. И еще один звоночек в сторону магии. Она точно вытачивает из меня нечто не вполне человеческое. Да и чем сильнее я становлюсь, тем выше мое понимание мира. Но я все равно что-то упускаю. И тем не менее, раз у меня теперь есть огненные прихвостни, бурые стали сильнее, а я сам по уровню сил по сравнению с собой прошлым улетел в стратосферу, пора штурмовать мое захолустье. Но перед этим нужно еще немного потренироваться, прокачать чуток йети и решить вопрос с новыми камушками. Там были минимум изумруд, аметист и алмаз. Я исследовал только рубины и сапфиры, да и прихвостням пока кроме них не попадались другие. Драгоценных камней в принципе, несмотря на вулканическую активность, не особо много. Хотя сам факт того, что голозадые черти могут добывать хоть какие-то самоцветы, меня радует. Тут из толковых горняков только Гиблет, но отправлять его копать мне брюлики вместо занятия броней и организации строительно-проходческих работ было бы просто беспросветной тупостью. А ведь и закупить шахтеров у Смертиса не выйдет. Предыдущие повелители почему-то предпочитали использовать рабов, чтобы добывать себе всякое, а не прихвостней. Это я как дебил веду с ними разного рода беседы и почти ничем, кроме писательства, уборки и готовки, не напрягаю. Прям чувствую себя каким-то святым, а не правильным рабовладельцем. Нормальный римлянин уже давно бы перетрахал всех служанок и сидел бы плевал сверху на работающих лохов. Ну а если отставить шутки, то я пока не знал даже как подступиться к этим самым рабам. Во многом мне повезло, что тоскливее жирное и абсолютно аморфное пожилое животное, одержимое только жрачкой. Во всяком случае, по рассказам Кильды, переданным мне моим пушистым шпионом, он очевидно импотент. Если бы он им не оказался, то точно обратил бы внимание на мою женщину, что меня категорически не устраивает. Так что пусть живет. В крайнем случае потом использую его как говорящую голову. Будет рассказывать, как все спокойно на севере, а я буду готовить свои легионы зла. Кстати, насчет рабов. Остроухий дед был буквально квинтэссенцией всего, что известно об эльфах и дедах. Это в почти прямом смысле ископаемое, нянчило еще Оберона Блин, того самого короля эльфов из первой части, а значит ему минимум несколько веков. Он видел всех моих последних предшественников. В общей сложности он мог упомнить аж 4 повелителей, причем помнил предшественника последнего говорящего повелителя. И вот тут открывается интересное. Тот повелитель, который предшественник моего отца, был дефектным. И да, я все еще не знаю его имени. Остроухая пенсия тоже не знает. А теперь переходим к тому, почему он был дефектным. Начать стоит с того, что по словам деда это вовсе не был изначально повелитель. Хотя нет, надо реально по порядку. Оказывается, что его предшественник был вполне себе мировым и тихим дядькой, напоминая скорее эдакого очень злого шерифа. Грубо говоря, сидел он спокойно со своими прихвостнями в башне, стриг налоги и периодически брал понравившихся женщин, но не в больших количествах. Только вот если кто-то приезжал на эти земли воевать и захватывать, как, например, местные викинги, да такие тоже, оказывается, были, только быстро кончились, тот повелитель первый шел мочить понаехавших. Потому с ним, несмотря на все не слишком приятные вещи, мирились и относительно спокойно сосуществовали. Одним словом, типичный феодал, причем даже почти приличный. Но потом случилось интересное. Он как-то очень резко изменился. Очень, блин, резко. То почти безвылазно сидел в своей башне, периодически собирая налог и баб. А тут вдруг резко начал выходить и именно грабить окрестные земли. Везде самоутверждался и всячески начал смертных угнетать. Необразованное большинство поверило, что изначально злое существо просто поддалось своей природе, но вот эльфичий дед, как непосредственный участник тех событий и более-менее образованный, решил сделать выводы. И пришел он к мысли, о царь то не настоящий. Но всем было по хрену к тому моменту. Темнейшество всех так достал, что собралась пачка героев, включающая в себя аж несколько королей от всех окрестных народов, чтобы гада валить. И тут как раз начинаются события первой части, ведь мой отец был одним из героев. С этого момента начинаются интересности. Каждый из падших героев имеет свой грех. И если с почти всеми все более-менее понятно, гном жадность, какая неожиданность, эльф лень, полурослик обжорство, воровка зависть, здоровенный варвар гнев, принц человек похоть, осталась только гордыня. Только вот гордыню воплощает собой маг, точнее тот самый дефектный повелитель. И вот тут мы переходим к самому интересному. Почему прихвостни тело павшего в бою героя вложили в саркофаг, а затем еще и каким-то образом воскресили? Почему просто не сожрали или не сотворили зверство с телом того, кто, по их мнению, был в числе тех, кто лишил их повелителя? Они бы именно это и сделали. Я, блин, знаю, что черти обожают зверство, а зверство над врагом – это вообще святое. И только дед нагнал пафоса и догадок, как тут все оборвалось в стиле «а хрен его знает». Думал, удавлю пенсионера там же. Но тем не менее он рассказал еще кое-что интересное. А именно то, как мой отец себя вел после победы. И интересно тут то, что вел он себя один в один как тот самый повелитель, которого вытеснил фальшивка. Также брал налог и женщин, но при этом не буянил, и когда появился безымянный, первым пошел бить ему лицо. Как-то многовато совпадений, да и в целом, буду честен, как-то это все мутно. Одним словом, замучил я деда, и заставил написать мне вообще все, что он знает, вплоть до того, какое нижнее белье носит Фива. На последний тезис он на меня выпучил глаза, но записывать начал. И я не хочу, блин, знать, откуда пенсия это знает. Но тем не менее, через пару месяцев, он мне обещал письменно изложить, кто такая сама Фива, как обстоят дела при Светлом дворе. Какая политическая обстановка, какие магические существа есть, вымерли или искажены по тем или иным причинам, И почему эльфы меньше чем за два десятилетия превратились из возвышенно-фантазийных хиппи и начали принимать наркотики? Последнее меня беспокоило особенно сильно. Причем я явно видел, что и сам дед, чье имя я удосужился узнать только через две недели общения и переданные мне эльфы, две эльфийки не были похожи на хиппи. Одним словом, я был абсолютно уверен, что что-то точно не так, и Уриен обещал мне все изложить. Да и сами эльфиечки были просто очаровательны и так мило пищали от страха, когда я входил в помещение, что я даже немного умилялся. Но самым важным было другое. В один из дней я услышал, что одна из служанок тихо напевает что-то, и прихвостни от ее голоса как-то резко начали успокаиваться. И оказалось, у эльфиек просто чудесный голос. Сразу возникла нечестивая идея заставить их петь для меня, но займусь этим точно потом. Сейчас нет времени всем этим заниматься, ведь мы все усердно качаемся и готовимся к походу на Нордберг. А еще за утаивание информации, у меня состоялся еще один вдумчивый разговор с Гнарлом. И вот тут открылся один очень интересный момент. Гнарл злое существо, и, разумеется, ему куда больше нравились именно злые повелители. Иными словами, он был счастлив во времена повелителя Грамгарда, ведь тот воевал и мочил конкурентов, а после смерти Ролана у них очень долго не получалось найти нового повелителя. Короче говоря, сам мальчонка был потомком одного из повелителей, возможно даже самого Ролана. Мать у него была, по словам Гнарла, женщиной с большим сердцем. Ну а если быть точнее, просто шлюхой. Она умудрилась, пока ее муж лорд в завоевательных походах 24/7/12 залететь от гнома и эльфа, и разумеется ее дети чмырили своего менее талантливого братишку. А тот копил злобу и в один из моментов обнаружил древние фамильные доспехи. Причем вот так совпадение, доспехи принадлежали Ролану, хоть и были частично перекованы. И вот тогда-то прихвостни нашли злобного паренька и помогли ему перебить всех конкурентов на наследство. А спустя 5 лет, когда парень уже шел к успеху, строил потихоньку рейх и портил служанок, из похода вернулся отец с армией и обнаружил, что его сын убил брата и сестру и уже устроил на его землях бал сатаны. Короче, правил повелитель Грамгард недолго, и прихвостнем снова пришлось искать хозяина, которым оказался тот самый безымянный злошериф. Они привели его в башню, он там освоился, но гад такой вместо завоевательных походов и феерии ультранасилия, сел на землю и просто решил пожить спокойной жизнью Труфиадала. Гнарлу это очень не понравилось, и он, скажем так, решил смотреть сквозь пальцы, когда пришел какой-то мутный колдун и занял тело их повелителя. Зато резко началось веселье и угнетение, которое тем не менее быстро переросло в кризис. Новый повелитель оказался типичным чернокнижником-задротом из ДНД с кучей комплексов и претензий на мировое господство, но, как и большинство таких вот местечковых темных властелинов, отточил и освоил, по сути, только один прием в совершенстве. Тот, который помог ему сначала занять тело повелителя, а затем и великого колдуна людей. Ну то есть пафоса до хрена, а толку ноль. Но тем не менее после утраты реально сильного тела ему хватило ума затаиться и начать отравлять злом героев. А так как он был чем-то вроде местного Гэндальфа, его встречали с распростертыми объятиями и подпускали слишком близко. Ну то есть повелитель из него не получился, но вышел хороший диверсант, блин. И мой отец сражался с героями не на пике своей силы и всеми вместе, а уже развращенными и по одному. Только вот Гнарл прекрасно помнил, что этот самый чернокнижник просрал все полимеры на свои хотелки и больше пытался удовлетворить свои комплексы, а не реально шел к власти. Оттуда и его тяга к излишней театральности. Потому старший свиты переобулся в прыжке и выбрал повелителем моего отца. Вот слушая его изложение, с одной стороны хотелось старого интригана задушить, а с другой это, блин, его натура. Нельзя ожидать от злого создания реальной верности. Что-то мне подсказывает, что он уже предавал похожим способом своих хозяев в прошлом. И тем не менее, несмотря на мое излишне гуманное отношение к окружающим, по его мнению, разумеется, пока он полностью доволен мной как повелителем. Ведь, по его словам, я уже перебил группу местных и ограбил их. Заставил светлое убежище платить себе дань и готовлю завоевательный поход. Лучшее, что было со времен моего отца, а ведь прихвостни все уже давно на сухом пайке в плане зла. Только вот теперь у меня нет никаких гарантий, что однажды Гнарл не захочет посмотреть сквозь пальцы уже на покушение в мою сторону, когда я буду просто править, а не предаваться разнузданному злу. Так что теперь мне стало еще сильнее не по себе. А ведь я уверен, что он очень далеко не все мне рассказал. Старый охреневший гоблин. Ну ничего, Я в плане личной силы и магии в разы могущественнее, чем все повелители за последние 400 лет. Да и как я заметил, магия и в целом магические науки в сильном упадке, и все, что осталось сейчас, есть только у светлого народа и империи. Больше нет ничего. Нет, теоретически, в мире все еще могут быть кто-то вроде того чернокнижника, который похитил тело повелителя, и они теоретически даже для меня опасны. Но именно для этого я учусь магии. Для этого развиваюсь и становлюсь сильнее, чтобы было меньше шансов просто прийти и отнять мое тело. Да и в отличие от повелителей прошлого, я не человек уже, скорее магическое создание, и хрен его знает, как это будет влиять на жизнь. Причем если прошлые повелители были не люди по душе, то я еще и по телу. Короче, чем больше я над всем этим задумываюсь, тем сильнее ум за разум заходит. Надо кого-нибудь избить. Где там мой ручной элок? Да и готовиться к штурму тоже надо. И на всякий случай думать, что делать, если прихвостни внезапно захотят снова сменить хозяина. Мне нужны люди. Люди, которые будут кровно заинтересованы в моем успехе. В идеале те, кого я смогу обработать злом и гарантировать верность. Ну или эльфы. Нужны опыты. Много опытов. Глава 11. Штурм Нордберга. На подготовку ушло чуть больше времени, чем я рассчитывал. Во-первых, пополнение обновленных прихвостней заняло аж 2 месяца, а попутно к ним ковалось снаряжение и оружие. Одним словом, я собрал не бомжей с дубинами, а реально вооруженных плюс-минус бандитов. Также получилось немного вылечить красное гнездо. Оно, сволочь, тоже ест самоцветы, но вместо расширения функционала и прокачки, оно просто немного подлечилось. Также оно поведало мне о способах прокачки для красных. Помимо железа, оно жрет природные горючие вещества, а именно каменный уголь. Скорее всего, пойдет нефть и горючие сланцы, но я вообще не знаю, где их достать, потому пусть жрет уголь. Боюсь себе даже представить, что жрут остальные гнезда. Благо, тот же каменный уголь можно добыть и в ином мире, чем и занимаются некоторые прихвостни, прокачивая навык шахтера. Самоцветов катастрофически не хватает, нужно придумать способ добыть еще. Также суровая гачи-терапия помогла наконец сделать Йети мужчиной. Во-первых, он набрал почти 0,5 метра и стал куда серьезнее и злее. Черти его больше чмырить не могут, да и мышц тот накачал как следует. Решил, что после штурма Нордберга дам ему имя. Во всяком случае, он уже понимает более сложные посылы и уже отправляет мне пока еще примитивные мысли. Помимо самой базы, я изучил, что дают изумруд, аметист и алмаз. Что могу сказать, изумруд теперь один из моих любимых камней вообще. Он умеет запасать жизненную энергию, причем в таких количествах, что мне немного не по себе. Камешек размером с фалангу пальца запасает мой резерв жизненных сил за несколько недель, и при этом все еще не полон. Но что куда важнее, я могу потянуть эту жизненную силу снова к себе. Это долбанная магическая аптечка. Если меня ранит, я могу сразу потянуть вместо раны жизненную силу, и та сама зарастет. В камне она пребывает в состоянии полного покоя, и я смогу лечиться даже в бою. А ведь это только самый базовый способ его применения. Я уверен, что каждый самоцвет хоть и имеет свою специфику, но и способов применения у них масса. Алмаз, к несчастью, ничем особенным не выделился. Он оказался тем же аккумулятором, но уже со стороны маны. Также огромный резерв наполнения, но пока без других особых фокусов. Нужно исследовать глубже. Кто же меня порадовал из камней, то это аметист. Он помогает фокусировать именно электричество и молнии и очень хорошо с ними взаимодействует. В его структуру я смог поместить несколько мощных зарядов молний, которых хватит, чтобы спалить человека. И все это я могу выпустить разом в одной разрушительной атаке. Еще аметист, как ни странно, помогает в фокусировке ментальной магии. Потому его я вставил во внутреннюю часть шлема. Теперь я могу метать молнии глазами, как какой-нибудь древний бог. Обожаю магию. Аметист оказался очень полезным приобретением, и опять же нужно где-то разжиться другими такими. Перед боем решил снова перековать броню и увеличить рост. Страх — хорошее оружие. В этом мире он неплохо действует, и даже когда я был слабее, мог закошмарить непривычных к суровому северу и монстрам легионеров. Да и буду честен, хочется побыть Сауроном, расшвыривать людей палицей и давить чистым пафосом. Уриен, который пенсия так и не закончил с записями. Чернила, блин, кончились. Я на эту причину дернул глазом и ехидно посоветовал писать, блин, кровью. Правда, уже через неделю пришлось излишне активного пенсионера лечить. Одним случаем беда с этими кадрами. Вроде и толковый, а все равно какая-то фигня. Хотя, возможно, он просто побоялся моей реакции на очередное промедление. Жаль, что ознакомиться у меня банально не было времени. Пришлось тренироваться с в очередной раз перекованной палицей. В навершие вошел еще один камень. Теперь я не только ледяной, но и огненный взрыв могу сделать. Разумеется, напитывать броню жизненной силой я не переставал и постоянно перековывал. Но вот, наконец, долгие приготовления были завершены, а Йети даже получил немного брони. Ну, скорее несколько пластин на грудь и спину с ремнями и наручи. С учетом его длины рук, как легкая броня пойдет. На такую тварь очень тяжело ковать нормальную броню. Но вот 250 прихвостней, один укомплектованный темный властелин и Йети были готовы к штурму города. Причем Ромул и его волчья компания тоже обещали помощь. Несмотря на то, что они не напитаны злом, волки все еще хорошо идут на контакт и общаются с прихвостнями на удивление тепло. И да, у меня появилась каноничная волчья кавалерия, которая будет следить, чтобы ни одна падла из осажденного города не сбежала. Отправлять их штурмовать стены — глупость. Да и в первую очередь, завидев мое приближение, легионеры попытаются дать бой перед воротами. Зачем, не знаю. Даже я понимаю, что куда проще и лучше было бы встать на стены и обстреливать до упора. Да и вроде там в игре была здоровенная полуавтоматическая баллиста. Как этот кошмар инженера может существовать в реальности, я не знаю, и надеюсь, ее не будет. Потому что, если она есть, мне придется сначала уронить на нее метеорит, а потом уже идти чертить легионеров. Потому что, если я попытаюсь наброситься на нее сам или отправлю Йети и прихвостней, кому-то будет очень больно. Нет, моя броня крепка, и я уверен, что она выдержит очень и очень многое, но что-то мне подсказывает, что не стоит ловить снаряд из баллисты грудью. Гиблет прокопал отличный туннель и сделал магический выход чуть ли не рядом с Нордбергом. Но я решил на всякий случай сначала отправить малую зондеркоманду во главе с собой, а не выбегать огромной ордой. И значит, выхожу я такой на пафосе из портала, а позади меня три десятка наиболее толковых и мощных прихвостней и замираю на месте. Прямо передо мной десяток легионеров делают дорогу. То есть какой-то дебил, и я догадываюсь какой, заставил их копать мерзлую землю и выкладывать типичную, блин, римскую дорогу. И нет, я знаю, что в истории приблизительно так и было. Пока легион стоит, он морально разлагается, а потому аксиома, чем бы солдат ни занимался, лишь бы заебался, еще со времен Древнего Рима актуально. Собственно, поэтому в местах дислокации легионов всегда стояли лагеря, которые медленно вследствие стояния превращались в настоящие крепости. Сначала делали частокол, затем меняли его на полноценные стены, а затем и на каменные крепости, если стояли слишком долго. Разумеется, туда же и римские дороги. И если честно, я не понимаю, как они в зимних условиях их планируют вообще делать. Во-первых, здесь мерзлая земля. Во-вторых, нет песка и прочих радостей. Только камень. Потому нормальных римских дорог не выйдет. И это, по сути, просто издевательство над несчастными солдатами. Нет, дорога получится, и некоторое время она даже, возможно, будет выполнять свои функции. Но, да, благо второй камень, который я попросил у Фивы, уже вставил рядом с аметистом в шлем и мог говорить: «Передайте Тоскливию, что я иду. Пусть готовит своих людей. Я уничтожу всех, кто посмеет мне сопротивляться». И легионеры, роняя кал от вида 2,5-метрового мужика в полных латах и с чертями, побежали в город. Теперь он отправит минимум нескольких гонцов в окрестные земли, но город уже оцеплен моими волками, и сколько бы он ни отправил, только ослабит гарнизон города, оставит себя без лошадей и самых толковых всадников. Передаю приказ по связи, и из портала прибывают остатки моих сил и начинают строиться. Римскому строю в 3 шеренги я противопоставлю фалангу. Прихвостни, к сожалению, не так сильны, как хотелось бы, но забить человека дубиной могут. И я решил выдать им длинные пики. Они маленькие и могут, плотно сбившись в кучу, выставить очень много копий в любом направлении. Да конницу не удержат, но вот строй с относительно безопасного расстояния затыкать можно. Благо, сменные пики у нас есть, и можно бить легионеров, пока у них не кончатся щиты, и они сами. Неподалеку был очень хорошо расположенный холм, куда я с максимальным пафосом поднялся и смотрел, как в попыхах строятся легионеры перед воротами. И впервые я увидел пухлого центуриона. Я думал, такое только в игре может быть, хотя кое-кто все же меня немного напряг. Здоровенный рыжий мужик, который превосходил окружающих легионеров минимум на 1,5 головы и был сильно шире в плечах. Причем он в отличие от остальных стоял на стене и, видимо, осуществлял итоговое командование. По его приказу на стены поднялась часть горожан с луками. С его стороны правильное решение, только вот вид строящихся шеренг с длинными пиками и маленькими железными кулачными щитами их явно сильно напрягал. И по-хорошему мне стоило бы устроить речь для чертей, в стиле «Перед вами город, в нем вино и бабы, возьмите его и гуляем 3 дня», но решил, что это немного слишком. Никакого попустительства, Орднунг унд дисциплин, это мой город, и только я могу его угнетать, а не какие-то там черти с сомнительной верностью. По итогу, когда наконец все построились, я спустился и между шеренг прошел вперед к римлянам. И чем ближе я подходил, тем сильнее они ежились. В этот раз я не скрывался, а вовсю распространял вокруг себя энергию зла, которая в смертных внушает страх. Добавим туда грохот моих железных сапог по камню и чудовищный рост в почти 2,5 метра, и легионеры, которые мне в пупок дышат медленно по сантиметру, начинают пятиться от каждого шага. И вот я встаю в самом центре построения и, влив по максимуму магии в кристалл, начинаю вещать. Однажды я пообещал, что вернусь, и этот город будет моим. И вот он я. Покоритесь, и никто сегодня не умрет. Я не желаю лишней крови, но без сомнений пролью ее, если придется. Даю вам час, чтобы проститься со своими близкими, если такие имеются, или сдаться. Время пошло. Мой усиленный колдовством голос разносился, наверное, на весь город. Даже странно, что никто не оглох. Прихвостни нетерпеливо переминались с ноги на ногу, а я развернулся к порталу. Осталось только подогнать Йети, и в принципе можем через час начинать, что я, собственно, и сделал. Кильда сейчас на дальней охоте и вернется только через пару дней, и то только если я отправлю за ней Ромула. Сейчас ее Рэм охраняет. Он, несмотря на черный мех, более незаметный, чем братишка размером с сарай. Я специально подбирал время, когда Кильда будет на долгой охоте, чтобы по старой памяти ее не попытались использовать как заложника. Не собираюсь проходить арку мести. Во всяком случае не за нее. Да и прибыл я явно вовремя. Баллисту еще не успели построить. Только башню под нее, да и ту не закончили до конца. Оставшееся время я провел в медитации. Копил как можно больше маны, чтобы вынести ворота после победы над легионерами. Благо реально помешать мне никто не мог. В этом захолустье не осталось ни одного смотрителя. Очевидно, их забрали в куда более важные места. Не верю, что в мире может быть много магов. Да и приблизительно в это время римляне вроде осваивают новый свет, где тоже обитают эльфы-хиппи. Мутная это вся история. Очень мутная. Ну да ладно, сначала Нордберг. Я подготовился как мог в своих условиях. Имея под рукой город, думаю, темпы подготовки увеличатся в разы. Да и если я правильно помню, местные жители помнят времена при повелителях и считают, что раньше было лучше. Может, будут не так агрессивны. Помимо медитации я решил провернуть один фокус. Если я правильно помню, в каком-то фильме был фокус, что колдун раскалил оружие в руках солдат, и те вынуждены были его бросить. Сейчас я хотел провернуть такой фокус с лучниками на стене. Все же броня у прихвостней дрянного качества, и хоть лучников немного, они нанесут большие потери. И в целом моя мана без внешних помех спокойно напитывала их луки и стрелы. В определенный момент я смогу воспламенить ее. Думаю, это будет отличным способом закошмарить всех и заставить сдаться. Оставались считанные минуты. Я видел, как стену поднялся мэр и что-то кричал главному вояке, но почти сразу получил леща и его выгнали со стены. Пытался, видимо, упросить легионеров сдаться. К сожалению, много оружия я захватить и напитать маной без рассеивания не мог. Хватило только на лучников и часть бойцов первой линии. Но вот отмеренное время окончилось. В ином мире по моему приказу сделали механические часы, ну в принципе ожидаемо. Раз уж Гиблет смог в каноне собрать катапульту и прочие технофокусы на часы, у него мозгов тоже хватило, и Гнарл дал отмашку. Снова выхожу вперед. Вы сделали свой выбор. И только я закончил, как в меня выстрелили лучники, но большая часть стрел пролетела мимо, а те, что попали, безвольно отскочили от брони. На такую вопиющую наглость поднимаю руку в их сторону и резко сжимаю кулак, одновременно давая приказ мане воспламениться, и луки мгновенно вспыхивают в их руках, а часть легионеров бросает свои внезапно раскалившиеся гладиусы. Я же резко отвожу руку назад, взмахивая своим плащом, и поднимаю палец в их сторону, мгновенно давая посыл прихвостням на атаку. Мочи и за повелителя. И озверевшая маленькая орда в 250 морд с пиками наперевес бросается в атаку и начинает тыкать легионеров. Те перерубают пики, но из-за спины подают все новые и новые. Около минуты легионерам удавалось их держать, но вот первый щит треснул и пика вонзилась в одного воина, а затем щиты начали ломаться один за другим, и первая линия была пробита, а за счет натиска людей медленно оттеснили к воротам и вдавили их. Но тут толковый командир и немногочисленные, не сбежавшие от горящего оружия селюки, начали бросать фейерверки со стены в прихвостни. Особо вреда они не причиняли, но глушили, дезориентировали моих бойцов. Благодаря этому ходу по приказу Центуриона, второй и третий ряд начали пытаться черджить моих прихвостней. И если поначалу все шло относительно неплохо, то вот теперь уже мои прихвостни начали страдать. Пика в ближнем бою плохо помогает, и первые ряды начали выхватывать мечи и дубины с поясов и вступили в свалку, хотя легионеры еще пытались держать подобие строя и даже частично отбивались за счет численности и попыток сохранять порядки. Резня шла еще около минуты, и со стены снова сбросили фейерверки, но в этот раз их было больше, и они собирались в связки, из-за чего начали приносить вред, и как отхлынули к воротам легионеры, так же ко мне, повинуясь моему желанию, отбежали прихвостни. Потери приблизительно 50 моих прихвостней на 40 легионеров. С учетом того, что мы черджили строй и легионеры именно были готовы к бою, а не были окружены и разбиты, результат не так плох. Небольшая дверь в воротах открылась, и оттуда выбежали еще солдаты, восполняя потери и снова собираясь в строй. Ну, эффективность своей армии я проверил, и при численном превосходстве могу воевать даже с полным боевым строем легиона. Хотя пилумы они в этот раз не использовали, а я уверен, что основой древнеримской армии были именно метания пилумов. Видимо, здешние римляне про такое не слышали, хотя до метания фейерверков со стены додумались, как и до луков. Любопытно. В любом случае, я достиг своих целей и теперь могу не сдерживаться. Пора взять это город. Беру палицу в руки и сам выхожу вперед. Фейерверки прихвостни то с трудом пробивают. Мне максимум шум дискомфорт доставит. А вот легионеры при моем приближении резко начали бледнеть. Их и прихвостни неплохо потрепали, а я и вовсе выгляжу как бронированное чудовище. Иду специально спокойным шагом и игнорирую падающие вокруг фейерверки. Всем видом показываю, насколько мне плевать. И действительно, с учетом нынешней защиты и постоянных рукопашных боев с долбанным Йети, я готов плюс-минус ко всему. Пытаются закрыться щитами, но я резко делаю шаг вперед и наношу усиленный удар палицей и одновременно выпускаю ударную волну из нее, и наконец у меня получилось. Тот прием, где Саурон в фильме одним ударом расшвыривал толпы, у меня получился. Первых троих подняло в воздух и отбросило с огромной силой в стену. От такого, казалось, простого удара, легионеры впали в полную панику и бросились к дверям, а я начал собирать всю силу, какую только мог вместить в ударную волну, и отвел руку назад. Нагнетенный воздух начал вибрировать и поднялся ветер вокруг меня. Еще несколько секунд криков ужаса, и я выпускаю всю накопленную мощь единым выбросом вперед. Треть моего огромного резерва в никуда, но могу позволить себе немного пафоса. Ворота вместе с легионерами и кусками каменной дороги влетают в город. Если каким, то чудом кто-то и выжил, то им явно плохо. Вообще я удивлен. Почему они не оковали ворота железом и не подперли их изнутри? Уж укрепить ворота за несколько лет стояния можно. От моего удара поднялась пыль, и остатки легионеров, выстроившиеся полукругом, чтобы сдерживать прорыв, стоят в откровенном ужасе и пятятся. А теперь добавим последний штрих. Начинаю потихоньку себя воспламенять, и они видят, как из темноты выходит огненный силуэт. Резко делаю взмах палицей над собой, и от меня во все стороны пышет пламя, и пыль отбрасывает порыв ветра от выжигаемого кислорода. Почти явление некроманта из Хоббита, только я не летаю, а иду по земле. Но своего я добился. Несмотря на крики Центуриона, легионеры готовы бежать уже куда угодно, лишь бы не сражаться со мной. Как я и предсказывал, пафос и ужас – великолепное оружие против суеверных римлян. Вряд ли это будет работать на элиту возле столицы, хотя на первое время отличный способ избежать лишней крови. Но пора заканчивать. Очередной посыл, и в ту же секунду, перепрыгнув меня, здоровенный бронированный Йети влетает прямо в центр построения и начинает расшвыривать легионеров как игрушки. И они дрогнули, а следом, обегая меня, вбегают бросившие пики и взявшие дубины и мечи прихвостней, ломают остатки строя, после чего начинается резня. И в этот раз уверен, что потери у меня будут минимальны. Я же гашу свое пламя и прогулочным шагом иду к мэрии. Город в полной осаде, и сбежать ни у кого не выйдет. Люди с криками разбегались, подпитывая меня своим страхом и даже немного опьяняя. Чувствую себя подростком под гормональным штормом. Почти Кристиан Бейл из американского психопата. как же я, блин, хорош. Так нужно взять эмоции под контроль. Выдыхаю концентрированный пар и запираю разлитое вовне зло обратно в себя, убирая ауру ужаса, и почти сразу начинаю трезветь. Вокруг резня легионеров уже закончилась и начала превращаться в грабеж и разбой против мирника. Снова посыл воли и прихвостни будто получают ментального леща и начинают отлавливать целенаправленно выживших легионеров и солдат. Остальных берем живьем. Реального сопротивления больше не будет. У меня же началась головная боль. Похоже, природа основательно так давит на голову. Как только начали умирать первые легионеры, мне будто крышу сорвало. Ко мне сбоку осторожно попытался подойти мэр, на что я ему кивнул, но продолжил идти к мэрии, и он пристроился рядом. Не так я представлял нашу следующую встречу. Тебе стоило предупредить меня, и я бы убедил большую часть стражников города ударить в спину легионерам, и можно было обойтись меньшей кровью, да и ворота можно было не выбивать. На что я хмыкаю и снова начинаю крутить палец в руке, чуть поигрывая на его нервах. Ни за что из этого извиняться не буду. Я пришел как завоеватель и взял город штурмом. Теперь ни у кого не будет сомнений в моей власти. Если я буду слишком мягок, то найдется умник, который заложит меня имперцам и попытается предать. А после такого, даже самые наглые и хитрые подумают минимум дважды, прежде чем это сделать. Ты сам все прекрасно понимаешь. Мне нельзя быть излишне гуманным. Либо ты поддержишь мою власть и останешься исполнять обязанности мэра, либо я найду кого-то более изговорчивого. Мэр замедлился и посмотрел на меня новым взглядом. Да, ты стал совсем другим. Прям настоящий лорд. Останавливаюсь и поворачиваю к нему голову. Повелитель, не лорд. Такова моя природа. И Нордберг поможет исполнить мои планы. Мэр снова меня нагнал, и мы продолжили путь к главному зданию. Не удивлен, что тоскливее отжал главную жилплощадь себе. В самой мэрии засел десяток триариев, и скорее всего трибун смог сбежать со стены и будет защищать тоскливее до последнего. Это не идиоты-новобранцы, которых ты так легко смог запугать и разбить, а действительно опасные воины. Ожидаемо. Целого губернатора должны охранять нормальные легионеры, а не ширпотреб. Но не думаю, что они смогут справиться со мной. Я держу удар целого йети, и если триарии не являются сверхлюдьми, то их ударов даже не замечу. Зато мэр явно сделал свой выбор и готов сотрудничать с оккупационной администрацией в моем лице. Плевать, город будет моим до рассвета, хотя тоскливее стоит оставить в живых. Некоторое время он будет меня прикрывать перед столицей. Я же разобью легион, стоящий на севере по частям, и доложить будет некому. Главное взять под контроль все корабли, а через пару лет уже никто не сможет меня остановить. Спустя пару минут мы дошли до мэрии. Ее даже не пытались баррикадировать. Позволяю себе легкую усмешку. Трибун видел мою мощь и понимает, что сваленная возле дверей мебель меня не удержит. Потому решил дать бой перед мэрией и реализовать преимущество в скорости. Рудольф чуть отходит назад. Триарии и правда выглядят сильно иначе. Суровые и брутальные мужики в куда более тяжелых доспехах и с уже нормальными длинными мечами. Щитов ни у кого нет. Зато каждый взял во вторую руку дополнительный гладиус. Только вот я не собираюсь с ними играть. Хотя меня опять приглашают на дуэль. И снова триарии выстраиваются полукругом на почтительном расстоянии, и ко мне выходит их трибун. Думал сразу взять его телекинезом, но на том засветилось подобие медалик на броне, и моя мана обогнула его. Я могу противостоять магии чудовища. Сразись со мной как воин, а не используй презренное колдовство. Спокойно беру палицу и ставлю ее перед собой на землю. Очередной посыл. Из ближайших улиц начинают набегать прихвостни и брать в кольцо уже римлян. Может, я и не могу воздействовать на него магией, но есть иной вариант. Я чувствую его внутреннее зло. Причем он был рожден со злым ядром, но смог окрасить его чем-то подобным добру. Во всяком случае, он явно был очень приличным человеком и не творил откровенного зла. И нечто внутри него тянется ко мне. С чего бы мне это делать? Вы в меньшинстве, и даже если тебе каким-то чудом удастся меня победить, они сразу разорвут вас на части. Но знаешь, пожалуй, я сражусь с тобой и даже не буду использовать магию, только физическую силу. Движение палицы, и та вмерзает в лед, чтобы ее никто не мог поднять. Я же приказал принести мне мой меч. Его я тоже перековывал и насыщал силой, но сам он почти не изменился с тех пор. На данный момент с моим ростом он почти короткий для меня. Сам же трибун ждал, пока мне принесут оружие. Ну а я смотрел в него. И чем дольше смотрю, тем сильнее понимаю, что он похож чем-то на того бандита. Не маг, но и не простой смертный. Но что куда важнее, я понимал его мотивацию. Он типичный отец с солдатом и настоящий воин в душе, но в почти 40 лет его гениальные таланты полководца и воина намеренно принижают. Он не получает того, что считает заслуженным. Легатом стал его конкурент, который сейчас наслаждается жизнью. А еще он жертва пропаганды, искренне считающая меня эдаким сатаной. Думаю, у меня получится после победы не убивать его, а завербовать. Попробую вызвать резонанс его ядра и искусственно раздуть его позитивные эмоции вроде уважения к тому, кто победил, и приглушить негативные. Будь его ядро неврожденно злым, и у меня бы даже шанса такого не было, но я чувствую его жажду. Жажду признания и готовность ради него на жертвы. Вообще, как бы странно ни звучало, но зло не всегда является злым, уж простите за тавтологию. Я замечал тенденции еще в прошлой жизни и прекрасно понимаю, что человек куда более сложное существо, и его нельзя мерить банальным добром и злом. Потому я искренне считаю, что зло – это не столько деструктивное желание, сколько просто желание. Жажда, которая есть внутри, и ее не просто утолить. У каждого греха есть свой антипод положительного спектра. У гордыни гордость – то, что заставляет человека быть лучше, чем он есть, и двигает к самосовершенствованию. У гнева доблесть, которой одержим этот легионер. Он жаждет сражений с сильными врагами и очень горд внутри. Он хочет признания, и я могу ему это дать, как могу и утолить его жажду сражений. Это будет интересный опыт. Я еще не вербовал людей, но мать шепчет, что если я все сделаю правильно, то обрету невероятно полезного сторонника. Но вот через десяток минут мне наконец принесли мой меч, и я беру его в руку и кручу восьмерку, после чего встаю в стойку. Назовись, воин. Я проявлю к тебе уважение и буду сражаться честно. Ну, не совсем честно. Буду по ходу боя тянуть время и обрабатывать его ядро, стараясь вызвать резонанс. А ведь у него при некоторой помощи есть шанс стать магом. Он после моих слов удивленно расширил глаза. Честью демона, а уж сколько неверия в голосе. Но он мотнул головой и скрестил мечи перед собой. Я, Марк Юни Прокул, повергну тебя сегодня, повелитель тьмы. После чего я также перед лицом выставил меч в воинском приветствии. А теперь начнем манипуляции. Мое имя Саурон, повелитель иного мира. Если ты сможешь все же победить меня каким-то чудом, то я клянусь великой матерью, мои слуги пощадят твоих воинов. И снова впрыскиваю крупицы магии, стараясь пошатнуть его волю. Я не боялся давать эту клятву, ведь меня не одолеть смертному мужу. Может, это и высокомерно, но ему с его даже длинными мечами пробить мою броню почти невозможно, как и свалить меня на землю. До горла тоже не добраться с моим ростом. Да ему с моим нынешними 200-220 кило даже не сдвинуть, блин. С тем же успехом он может почерджить стену. После воинских приветствий он начал кружить вокруг меня, а я, стоя на месте, поворачивался к нему лицом. Но вот через пару минут таких вот кружений Прокул бросается вперед, и я блокирую его меч, но тот сразу пытается рубануть меня по локтю. В ту же секунду, используя свое чудовищное превосходство в силе, парирую его первый клинок ко второму и увожу их вниз. Но вместо того, чтобы попытаться разорвать дистанцию, тот, пользуясь моим излишним ростом, проскальзывает у меня между ног и пытается ударить по сухожилиям, но слышит лишь скрип металла. Ну а я резким полуоборотом бью кулаком наотмашь, и тот едва успевает пригнуться, но я срываю с него шлем с гребнем, и тот улетает далеко. Но он не прекращает действия. Еще несколько звяков о мои доспехи. Хм, а он сильно быстрее, чем я думал. Приходится часть ударов блокировать рукой, а контратаковать даже не успеваю. Но и он долго такой темп не сможет держать. Хотя вижу его упорство и усилия. И с каждой секундой он все сильнее понимает, что ему меня не достать. Резкий рывок, и я буквально вырываю у него один из мечей, но в ту же секунду вынужден отводить второй, и у нас снова подобие клинча, в котором я абсолютно точно выиграю. Но он внезапно отпускает второй меч и выхватывает с пояса кинжал Пугя и вонзает мне его в живот, но не может пробить броню, и тот застревает между пластин, едва добравшись до кольчуги. И тут уже я хватаю его за голову и поднимаю над землей. Мы оба понимаем, что я могу раздавить ее, но тут, к его огромному удивлению, я отпускаю его и отталкиваю от себя. После чего со скрежетом вытаскиваю из брони кинжал и ногой двигаю ему меч. Но он уже не решается его поднять. Это невозможно. Даже внезапной атакой такую броню не пробить. Да и сам ты, мягко говоря, не дурак, просто машущий клинком во все стороны. Если я сдамся, ты пощадишь моих людей? Отлично. Отчасти мое магическое влияние уже удалось. Ты смог удивить меня своей силой. Обычные люди не могут пробить мои доспехи, а ты смог найти зазор в пластинах и хоть не рассек кольчугу, но я ощутил прохладу твоего клинка. Задумчиво кручу его искореженной пуге в руках, а затем вонзаю меч в очередной намороженный стенд и пускаю магию по телу. Вместе с легкими мурашками кожа снова становится телесного цвета, и я медленно снимаю шлем. Попробуем последний акт представления. Из-под жуткого черного шлема на плечи опадают серебряные волосы, и я ощущаю его удивление. Он ожидал под шлемом увидеть монстра, а по итогу на него смотрит человеческое лицо, хоть и с магическими глазами. Ну а теперь фокусы. Фокусирую магию позади головы с определенным спектром и создаю подобие ореола золотисто-оранжевого сияния. Не нимб, конечно, но чем-то напоминает ореол олимпийцев или венок божественности. Во время триумфа римские военачальники проезжали на колеснице, а позади них над их головой держали золотой лавровый венок. От таких вот иллюминаций чуть ли не исторгаемого пафоса даже триариев начало плющить. А уж по эмоциям самого Прокула, как будто перед ним живой Юпитер явился. По броне пробегают по моей воле золотистые молнии с микродозами зла. Я же искажаю голос в более величественный и проецирую уже иначе. Играть роль живого бога довольно затратное удовольствие в плане маны. Я восхищен твоей доблестью и верностью своим людям. Такие люди нужны всем и всегда, и я удивлен, что не ты являешься легатом легиона, который должен остановить мое возвращение. А теперь немного лжи. Когда-то я уже правил этими землями. Настолько давно, что другие забыли, и сейчас лишь возвращаю свое. Можешь мне не верить, но мое предназначение не в том, чтобы нести окружающим страдания. Я несу в мир порядок, но нести его в одиночку нельзя, а потому я предлагаю тебе стать моим легатом. Твои люди сохранят жизни, и ты сможешь набрать новый легион, и не будет над тобой никакой власти, кроме меня. Я не потребую от тебя жестокости, не буду заставлять жертвовать честью и одарю тем, что ты уже давно заслужил, но не мог получить из-за несправедливости. Мистический голос в сочетании с тонкими нитями зла, дергающими его внутреннее честолюбие и уважение к тому, кто победил его и проявил милость, раздувались, а страх и влияние пропаганды приглушалось. Около минуты он еще пытался цепляться за частично растоптанную тоскливием верность, но вот я замечаю, как его глаза чуть меняют оттенок и наконец его ядро входит в полный резонанс с моими желаниями. Если моих людей пощадят, я готов подчиниться. Я же при помощи магии выпрямляю его пуги, причем как будто делаю это пальцами и даже возвращаю остроту и протягиваю кинжал ему обратно. Бери, Прокул, и отныне ты мой верный воин. Обещаю не карать тебя без вины и награждать за верную службу. Принеси мне своего бывшего господина. У меня к нему разговор. После чего заканчиваю иллюминацию и одеваю шлем обратно. Кожа снова синеет, а я наконец могу чуть расслабиться. Прокул отправился с верными в первую очередь ему триариями в здание. Скоро он принесет тоскливее ко мне. Да уж, маны ушло прилично. Иллюзии и мистификации не мой конек. Но благо я смог сыграть хорошо. Первое время мой новый легат будет следить и приглядываться к моим действиям, но жестить я не собираюсь и покажу себя как более чем приличный правитель. Да и накачку злом я буду продолжать, а затем окружу его благами и дам легион. Ну а потом чуть смещу акценты, и все свое благополучие он будет связывать со мной. Магия – великолепный способ гарантии чужой верности. Главное, нигде теперь не ошибиться, и все будет хорошо. Ну а раз последний боевой контингент в городе сдался и более того перешел на мою сторону, город наконец мой. Под шлемом на лице расползается улыбка. Неплохо, очень неплохо.